Глава 45. Н.А.В.М. Когда Дилия Дризл пришла в себя, все они — три ведьмы, фея, две куклы и старый кот — уселись пить чай. Вега торжественно произнесла заклинание, и впервые за 100 лет Эдди Эгби заговорила. Она рассказала много забавных историй, которые случились, когда она была куклой. Например, как на Дилию Дризл рухнул стеллаж с куклами. Или как мисс Флинн забыла, что магазин закрыт, и врезалась в дверь. Но в целом жизнь куклы была ужасно скучной. «А кто пришел за вами к Дилии несколько лет назад?» — спросила Вега. «Странное дело», — пропищала Эдди, да таким высоким голосом, что ёршик поморщился. «Ты на нее очень похожа. Просто удивительно. Ее звали Гретель Грин. Она работала в НАВМ». «Что еще за НАВМ?» — спросила Вега. «Национальная ассоциация верхнего мира. Коротко — НАВМ», — объяснила Эдди. «Они изучают верхний мир. Штаб-квартира НАВМ находилась в Сереброке». «В Сереброке?» — переспросила Вега. «Это один из тех городов, откуда ушли все жители во время Великого Переселения, верно?» Дилия кивнула. «Я когда-то тоже работала на НАВМ. Докладывала о том, что происходит наверху». «Гретель Грин была там изобретателем. Она придумала кучу всего интересного», — продолжила кукла Эдди. «А еще организовала множество сверхсекретных операций, чтобы защитить детей из верхнего мира. Она за них очень беспокоилась. Некоторые злые ведьмы, возможно, под влиянием Сильвии Крейфиш, решили запугивать детей наверху. В Водостоке дети отлично умеют колдовать. Старым ведьмам с ними бесполезно тягаться. Но дети из верхнего мира совершенно беззащитны перед злыми ведьмами. Именно Гретель Грин заколдовала трубы так, чтобы злые ведьмы вылезали из них совершенно потрепанными. Это была отличная идея. Чем злее ведьма, тем хуже ей дается путешествие по трубам. Добрые ведьмы обычно вылезают из труб в пыли и грязи, а вот злые — в ужасном состоянии. А еще их одежда остается либо черной, либо серой в верхнем мире. Так местные детишки сразу узнают злую ведьму». «А зачем вы ей понадобились?» — спросила Флафанора. Мигнув, Эдди Эгби глубоко вздохнула и пропищала. «Я ей очень нравилась. Она много читала о моих исследованиях в мире моды и заинтересовалась, куда я делась. Стала распутывать это дело и даже отправила 50 ведьм в королевскую ванну на поиски меня. Но они меня не нашли, и Гретель поняла, что я пропала раньше». «А если она догадалась, что вы кукла, то почему никому об этом не сказала?» — вступила Вега. «Она собиралась сказать, но сначала решила найти побольше улик», — отозвалась Эдди. «Почему она не сообщила Дилии Дризл, что некоторые из ее кукол могут быть на самом деле ведьмами?» — поинтересовалась Флафанор. «Гретель думала, что Дилия тоже может быть в этом замешана, поэтому она просто пришла сюда и сделала вид, будто ищет кукол для своей малышки». «Я тут ни при чем!» — фыркнула Дилия, вскинула руку, и чай выплеснулся у нее из чашки. Вега щелкнула пальцами. Чай изменил направление и вернулся обратно в чашку. «Я провела чудесные 3 недели на столе в НАВМ», — продолжила Эдди. «Смотрела, как работает Гретель, играла с маленькой Вегой». Вега и Флафанора подавились чаем. Потоки чая окатили Френ. От изумления фея рухнула на пол. «С Вегой?» — спросила Пегги. «Ну да, с Вегой». «Но Вега — это я!» — воскликнула Вега. Дилия Дризл ахнула. «А я-то думала, на кого же ты похожа? Ты вылитая Гретель!» «Сколько тебе лет?» — пискнула Эдди. 9 с хвостиком». «Все сходится. Ты Вега Грин, совершенно точно!» — закричала Флафанора, вскочила на ноги и стала прыгать по комнате. У Веги бешено заколотилось сердце. Оно стучало громче, чем вопило Френ в очередной передаче каждой крошки по крошке. Казалось, глаза сейчас вылезут у нее из орбит. «А куда делась Гретель Грин?» — выдавила из себя Вега, боясь услышать ответ. Ведь Эдди кто-то вернул в магазин, то есть что-то пошло не так. «Вы знаете о великом переселении?» — спросила Эдди Эгби. Все кивнули. «Это когда многие злые ведьмы ушли в Верхний мир, забрав с собой свои дома и все цвета из Водостока», — сказала Вега. Она слышала об этом миллион раз. «Во время великого переселения», — стала рассказывать кукла Эдди, «злые ведьмы пришли к Гретель Грин. Они хотели узнать, как перенести наверх свои дома и как сделать так, чтобы можно было вылезать из труб не такими оборванными. Им не хотелось выделяться в толпе обычных людей и быть похожими на ведьм. Конечно, после путешествия в трубах любой будет довольно потрёпанным. Это далеко не самый удобный вид транспорта. И злые ведьмы придумали другую уловку. Они решили выкрасть цвета. В Верхнем мире и взрослые, и дети считали, что ведьмы одеваются в рваные черные джинсы, что у них лицо в бородавках и загнутый крючком нос. И вот ведьмы, понимая, что после путешествия в трубах будут в любом случае выглядеть не акти, придумали увести с собой цвета. Тогда, может быть, люди не заподозрят в них ведьм. Ведьма с бородавками в ярко-желтом или теплом оранжевом наряде вовсе не кажется такой уж ведьмой». «Я думаю, Гретель Грин им отказала», — пробормотала Вега. «Она ведь хотела защитить детей из Верхнего мира». Кукла Эдди моргнула. «Совершенно верно. И злые ведьмы не очень-то обрадовались. В отместку они унесли Гретель далеко-далеко вместе с маленькой дочкой, а меня опять отдали мисс Флинт. Та пришила мне новые ножки и снова отправила сюда». «Но наверняка кто-то же искал Гретель», — воскликнула Вега. Дилия покачала головой. «Многие решили, что НАВМ как-то связан с великим переселением. К тому же все жители Сереброка пропали, а другие ведьмы из Водостока подумали, что они просто были злыми ведьмами и переселились наверх». «Но Гретель Грин ведь не была злой! Она не хотела уходить из Сереброка!» — закричала Вега. «Да, она совершенно точно не была злой», — согласилась Эдди Эгби. «Значит, надо найти Гретель», — пропищала кукла Пегги. «Мы ее хорошенько поищем. Обшарим каждый дюйм Водостока от волшебной вершины до Сереброка и обязательно ее найдем». Вега посмотрела в добрые пластмассовые глаза Пегги и улыбнулась.